1972. Дорогой Боря, глупость какая! Был я в кино на 9 часов, пришел домой, смотрю, от тебя записка. Ты бы хоть как никто предупреждал. Надо было бы встретиться в связи с повестью. Про прочее уж не говорю. Извини за задержку. Тут такое дело было, что месяц я пролежал трупом на диване. Ходил на лыжах и спал часов по 15 в сутки. Ничего не мог делать абсолютно. Бывает же такое. Сейчас вроде начал шевелиться. Вот письмо вишь стучу и даже билет купил в Терскол. Улечу 18 числа до 10-15 апреля, если позволят дела. А не позволят, так леший с ними, все равно упадок сил. Ну, наверное, горные лыжи вкус к делу возвратят. Так о повести. Прочел я ее дважды, давно и сейчас. Хотел я очень серьезно к ней отнестись, ибо показалось мне, что и ты как-то всерьез к ней относишься. Но пока мне кажется, особенно воевать не из-за чего ни в ту, ни в другую сторону. Пишешь ты достаточно гладко и образно для журналиста, и достаточно сумбурно, неряшливо и по-охламонски для писателя. Об этом мы говорили много раз, и о твоей манере давать рукопись также. Боря, ну хоть кол ты мне на голове тиши, обзови меня любой степенью засранца, но так давать рукопись нельзя даже товарищу. Не видно, понимаешь, не видно текста. Половина отдельного, да больше половины, уплывает в попытках разобрать почерк. Ну, научись ты на своей телеге печатать ради Бога. Ведь для себя же, не для дяди. Короче, если ты хочешь, чтобы мы вместе занялись редактированием рукописи, делать это надо вместе, и я хочу увидеть ее напечатанной. Давай ее на машинке и в законченном виде с титульным листом и последней фразой. А так, Боря, мы будем с тобой в гениальных мальчиков играть. А из этого возраста мы уже вышли. Кстати, что-то какой-то непонятный процесс произошел. Очень стало трудно печататься. Все забито. Я не пишу. Мне стало трудно печататься. Вообще стало трудно. И мне в том числе. Еще раз о твоей повести. Вставные новеллы типа «Поиска воды в Африке» всегда хорошо. А рассказ на серьезе о том, как ты туристом прокатился по окраинам государства, несерьезно это, Боря. Ты на Врангеля был, на Новосибирских работал. Зачем тебе пижонство? Много замечаний чисто по фразам. Очень много. Но это надо на перепечатанном тексте. Я свой собственный рукописный не могу править. Боря, откинь охламонство и пойми, что проза — это труд. На 70% она состоит из задницы, на 30% — из вдохновения, то есть рабочей формы. В стихах пропорция обратная.